Элиза Поншартрено. Март 1694-го. Мсье, человек вашей образованности, не только дворянин, но и ученый, должен знать, что должности генерального контролера финансов сопутствуют некоторые привилегии. Если вы не спешили ими воспользоваться, то не по неведению, но потому что помышляли лишь о службе его христианнейшему величеству. Я давно это заметила, но не считала нужным упоминать в разговоре, видя, что вы, очевидно, немало не печалитесь об упущенном. Однако последние письма от моих знакомцев во Франции исполнены мрачного уныния, и я задумалась, не лежите ли вы без сна по ночам, сожалея, что не позаботились о своих интересах в те годы, когда благосостоянию Франции завидовал весь мир, а ее обязательства ценились наравне с золотом. Недосмотром с моей стороны было не сообщать вам о некой возможности. Как вам известно, Франция с древних времен занимала деньги у различных кредиторов. В обязанности генерального контролера финансов, помимо прочего, входило следить, чтобы обязательства эти погашались из источников государственного дохода. Например, если Франция была должна столько-то ливров сеньору Флорентино, генеральный контролер мог сказать какому-нибудь французскому графу: «В этом году, собрав налоги с ваших земель, направьте их, пожалуйста, сеньору Флорентино, ибо мы его должники». В итоге не все обязательства французского правительства оказались равноценными. Если граф в приведенном примере был честен, а земли его богаты, сеньор Флорентино получал долг быстро и сполна. Другой же кредитор, получавший выплаты из другого источника, оставался на мели. Эта-то неравноценность и делала должность генерального контролера финансов столь интересной, а также прибыльной. Ни обычай, ни закон не препятствует ему приобретать безнадежные долги и назначать им новый источник погашения, повышая таким образом их стоимость. Это привилегия должности, и никто не удивится, если вы ею воспользуетесь. Так случилось, что в последние годы я покупала неоплаченные долговые обязательства у различных французских дворян, оказавших финансовые услуги королю при начале нынешней войны. Сейчас у меня скопилось несколько сотен таких бумаг на общую сумму более 500 000 ливров. Я приобрела их менее чем за четверть стоимости. Сейчас я готова уступить их вам, месье, за столько, за сколько приобрела, плюс мизерные 5%. Если, как я подозреваю, у вас нет наличных средств для такой сделки, я удовольствуюсь вашим словом дворянина и не буду думать об оплате, пока вы не найдете время назначить указанным обязательствам надежные источники погашения. Осуществив это, вы сможете получить по каждому из них сполна, то есть теоретически вчетверо против того, что будете должны мне. Я не жду и не желаю вашей благодарности. Единственная моя цель, как всегда, быть вам полезной. Элиза, герцогиня Д'Аркашон.